лица по свету, забывая свое время, свою цель и свое пламя, оставляя нам посох, оставляя свою память на тогда и на погоста. Камни катятся по свету, разлетаясь, как попало, попадая в чьи-то раны, прорастая лебедою, притворяясь чьим-то сердцем, выше к небу.